«Некомпетентные идиоты», устала, даже без гнева произнесла Барышникова. «Господин барон соизволил отказаться от гвардейского сопровождения». «Да что ты говоришь, никогда бы не подумала, и мы не знаем, где он, ищем, но ресурсы, заткнись, и вправду идиоты, где Николай, не знаем, где Марк, не знаем, слушай, отправляешь в Нижний, пожалуй, всю гвардию, кроме охраны особняка, задача, найти Марка Мечникова, захватить, доставить в особняк, понятно, понятно, ваше благородие, но, да, я в курсе, что вы идиоты, можешь не напоминать». «Привлеки несколько специалистов, топтуны, детективы». На последнем баронесса сделал брезгливый жест. «Не знаю, как их там зовут, но привлеки, пусть помогут его найти. Как прикажете, ваше благородие, исполню». «Но, ну что еще там?» – нахмурилась баронесса. «Господин барон, похер на него», – отрезала она. «Если угробился или что-то подобное, туда ему и дорога. Но не удивлюсь, если этот придурок отрывается в притонах Нижнего. В общем, искать Марка Мечникова, найти и доставить. Остальное, не вашего ума дело. Хотя с вашим умом и дел у вас быть не может», усмехнулась Барышникова. «Понял, ваше благородие. Разрешите исполнять?» «Бегом», почти пропела баронесса, отчего гвардеец, казалось, просто испарился в воздухе. «Через пару дней после встречи с родственничком, я бродил по рынку. Довольно забавно я оказался тут. Торчать в гараже мне немного надоело, но это еще ладно. Подождать неделю-другую я могу, да и дела есть. Но возникла некоторая проблема, связанная с едой. Не в смысле мне нечего было есть, конечно. Но проблема была в том, что приносимая парнями готовая еда не содержала в себе нужного количества клетчатки и витаминов. Вроде бы и мелочь, да и мелочь без вроде бы. Никаких критических последствий несбалансированная диета в ближайшее время не несла. Но тело, механизм, нуждающийся в уходе и правильном питании, а длительное пренебрежение инструкциями по эксплуатации тела вызывало у меня пусть не сильное, но понятное раздражение. Как оставлять постоянно находящийся в работе станок без смазки, честное слово? При этом, попытки получить приличное питание ни к чему хорошему не привели. Максимум, что притаскивали удивленно лупающие глазами и почесывающие затылки парни, каши и сладости. Что, в общем, неплохо, но совсем не то, что нужно. И вот, наконец, Медный притащил мне несколько яблок. Как выяснилось, его семейство закупается на небольшом рынке, продовольственном рынке в Нижнем городе. Меня сам факт наличия подобного объекта резонно удивил, и я стал наводить справки. И выходило, что стандартные линии закупки продовольствия у фермеров очень уж коммерциализированы. Процентов мне никто не говорил, но похоже, на продукции наживаются все, от перекупщиков до служб контроля и налоговиков. Ну а так как в империи есть разумный закон о регулировке и ограничении цен на ряд продуктов, необходимых людям для жизни и существованию, а по элику подданные они, в заботе об империи, положен ценс на цену, то доходы фермеров выходят совсем смешными. Ну и получилось, что многие фермеры сами привозят продовольствие и продают его в Нижнем. В верхнем городе их за такое с потрохами сожрет бюрократия, жандармы, перекупщики. А в Нижнем система сбоила, принося аграриям какие-никакие доходы. Но это был просто интересный момент, однако меня как поддостало безвылазно сидеть в гараже, так и захотелось загрузить в организм витаминов. Так что сегодня с утра я решительно завалился в Федин кабинет. «Привет, Федь». «Привет, Марк», вопросительно уставился на меня друг из-за терминала. «Мне нужны витамины», требовательно заявил я. «МММ у меня нет», ошарашенно выдал Федя. «А если поищу?» Прищурился я на него. «Да блин, Марк, хорош, а?» Фыркнул наконец атаман. «Ладно, Федь, я хочу сходить на продуктовый рынок, размяться, закупиться фруктами». «МММ, машину?» Я говорю, размяться. «У нас, вообще-то, война, а ты не появляешься на глазах», напомнил Федя. «Я помню и показываться не собираюсь. Шлем, как и со свалкой», ответил я. «Вообще, Марк, это рискованно». «Ну ладно, нужны тебе вимотины», убедил. «Сходи, только парней с собой возьми». «Возьму», не стал спорить я. «Кому-то тащить покупки тоже надо, не мне же. Кстати, а эти вимотины точно есть? Они вкусные», заинтересовался он. «Точно есть, вкусные. Угощу», стараясь не улыбаться, ответил я. И теперь я шествовал по рынку, в боевой броне, распугивая покупателей вилом и грозным сипением воздушных фильтров. Продавцы же не распугивались, видимо, и не на такое насмотрелись. По крайней мере, от проблем со слухом меня спасал только звуковой фильтр шлема. Орали, рекламируя свою продукцию, эти продавцы совершенно немилосердно, а в целом, неплохое место, с на удивление широким ассортиментом. Я вот не задумывался, а аграрные технологии давно позволяли производить в наших широтах любую экзотику. Так что выбор был чрезвычайно широк, а я закупал фрукты, нагружая постепенно бредущих за мной Горелого и Медного. Последний и выступил проводником, показав мне местоположение этого оазиса вкусной и здоровой пищи. По дороге наткнулся на совершенно уникального продавца, родом из южных провинций империи. Смуглокожий, с выдающимся по размерам носярой, высокий, толстый, и орал, с характерным акцентом, совершенно нестерпимо, так что даже звуковые фильтры не полностью справлялись. Налытый, терапыс, алычные гранаты, сказка о неграната, а как взрываются, не поверишь, взрываются, хмыкнул я, остановившись и оглядывая товар. Взрываться там на первый, второй и даже третий раз было явно нечему. Все гранаты, довольно аппетитные на вид, явно не несли в себе боевой части и поражающих элементов, а несли в себе зерна, скорее всего, и вправду неплохие на вкус. Взрываются, горячо заверил меня продавец, заметив интерес. Только скушаешь, прям взрыв вкуса. Мамой клянусь, да, а я-то искал нормальные гранаты, внутренне потешался я. Зачем обижаешь, да, говоришь обидно. У меня необычный гранат, у меня лучший гранат на Новгород, да на весь мир лучший гранат. Вот это, нормальные гранаты, подкинул я извлеченную из-под сумка гранату, стало реально интересно, как отреагирует этот колоритный продавец. Такие гранат надо, вах, дорогой, совсем нехорошо, с Люшей, закончились, все раскупили, да, а были, были дорогой и будут, для тебя, не жалко совсем, с Люшей. Завтра будут, мамой клянусь, а пока купь такой гранат, а не сказка, не пожалеешь совсем. Сраженный находчивостью и маркетингом я прикупил пяток плодов, как и собирался до этого, но бесплатное и забавное представление в Нагуруску искренне порадовало, и только было думал продолжить свой променад, как мобильник завибрировал. Смотрю, сообщение от Либермана, и барыга прямым текстом пишет, так мол и так, за тобой должок, Марк, а сейчас надо отдать, к тебе едут очень серьезные люди, надо им помочь. Вдобавок от него пришел видеофайл, открыв который я задумался. На видео был Николай, одетый в окровавленное рубище, в синяках, кровоподтеках, рубцах, злобным и затравленным взглядом, ну и в взрывном ошейнике, о котором говорил Либерман. Сказать, что зрелище меня порадовало, не скажу. Я не садист, в отличие от всяких. Но в данном случае награда нашла своего героя, иначе не скажешь. И, что самое главное, Либерман довольно технично напомнил, за что должок. Первые секунды я прикидывал, как бы барыгу послать, с таким тоном и прочим. А вот после видео, ну, действительно долг, никуда не денешься. Набросал текстом ответ, возьмусь и сделаю, что в моих силах, но больше я вам ничего не должен. Ответ хорошо через секунду как порадовал, так и заставил было задуматься. Но тут мобила зазвенела голосовым вызовом. Федя, Марк, тут некоторые затруднения. К тебе приехали люди, очень серьезные люди, напряженным голосом выдал он. Клиенты, я уже в курсе, вздохнул я. Они в гараже? Да, коротко ответил Федя. Запусти в мастерскую, пусть там ждут, скоро буду. И это люди от Либермана. Федь, на всякий случай предупредил я, просто судя по голосу друга, он не слишком доволен, и сильно напряжен, то есть гости не слишком понравились атаману, да и скорее всего слушают разговор, так что пусть раздражение друга будет направлено на истинного виновника этого визита, а мне с ним ссориться и добавлять негатива в отношения неохота, да еще и на пустом месте, с подачи барыги, позвал парней, и быстрым шагом направился к гаражу, по дороге проглядывая данные с камер, и немного удивляясь, перед гаражом стояло две машины, лимузин, причем на удивление не слишком роскошный на вид, вот только сопровождение, тяжелый десантный бронетранспорт, думаю не пустой, а он рассчитан на три десятка тяжело вооруженных бойцов, не говоря о скорострельных пушках и пулеметах на самом транспорте, и совсем уже за пределье для нижнего, два механизированных доспеха, в обвесе тяжелый щитовик, что-то, как-то, немножко удивляют клиенты от Либермана, прямо скажем. Впрочем, если они задумали атаковать, или захватить меня, на эту мысль перед глазами появились схемы, обозначающие гараж и округу, с точками потенциальных агрессоров и ребят из банды. И, естественно, моих подарочков агрессорам. Беглая работа со схемой показала, шансы есть, причем довольно неплохие. Если я доберусь до гаража, то троица, расположившаяся в мастерской, будет уничтожена, вне зависимости от их силы. Далее, стены продержатся не меньше 3 минут. Да, механизированные доспехи – это вершина техники разрушения, но, не щитовики. 2 этих доспеха предназначены для защиты, имеют только легкое оружие. То же самое с возможной пехотой в транспортере. То есть 3 минуты, минимум, который точно будет. В таких раскладах увести всю банду в подземные коммуникации – не проблема, а потом нападающие захватывают пустой гараж и все, нет нападающих. Гаража, правда, тоже не будет, что печально, но банда уцелеет, как и я. «Стоять», сообщил я парням, «за мной, ей, а», молча и быстро, отрезал я. Зашли в ближайшую подворотню, где я универсальным ключом, сделанным чуть ли не в первые дни пребывания в Нижнем, стал отпирать многочисленные створы люка технических коммуникаций. Парни на все это лупали глазами, как на волшебство, но молчали. А через 3 минуты мы уже были на складе мастерской, куда вел отдельный ход. «Выходите сразу за мной, молча проходите по мастерской, ждете снаружи», сообщил я Горелому и Медному, выуживая из их поклажи несколько фруктов. «На гостей внимания не обращайте и не говорите». Получил на это собранные кивки и вышел из склада. Все трое сидящих в мастерской смотрели в мою сторону, что неудивительно. Воздух буквально гудел от сканирующих излучений, что мне, мягко говоря, не слишком нравилось. Один из присутствующих, единственный сидящий, был мужчина, почти старик, лет 60, с характерным выражением типажом ощущением лица, если так можно выразиться. Большой начальник и большой командир. Кстати, совершенно не обязательно, что это показуха, у дядьки Карла тоже чувствовалось такое ощущение. Сидел он в дорогом, но простом и без вычурности мундире, обвешанном высокотехнологическими элементами. Системы сканирования и наблюдения, системы генерации силовых полей, довольно слабые, если сравнивать с моими, но запредельно дорогие в индивидуальном исполнении. Вояка воякой, в общем, причем явно в звании от генерала и выше, такого порядка. И служака империи, явно не корпорат. Кроме этого, очень сильный одаренный, чего не скрывал его легкий обвес. Не удивлюсь, если способный выйти с голыми руками против механизированного доспеха. И не просто выйти против, но и выйти из этого противостояния победителем. Двое стоящих же явно выполняли должности телохранителей генерала, как я назвал для себя старика. Оба в мощной, высокотехнологичной броне. Оружия заметно не было, лица открыты. Но данная броня позволяла извлечь оружие и выдвинуть шлемы за долю секунды. Один из телохранителей был именно телохранителем, в чистом виде. Безэмоциональное лицо, расслабленное, но чертовски подходящее для атаки поза, и бешено двигающиеся глаза, то ли дар, то ли имплант. Второй же был, скорее, секретарем. И по позе видно, и по лицу. Да и терминал перед глазами проецируется на полоску очков, явно не телохранительский. В общем, я спокойно направился к своему рабочему месту, внешне не особо обращая внимания на гостей. Парни проследовали к выходу, очкарик было выдвинулся к ним на перерез, а я быстро стал прикидывать, как эту троицу упокоить, быстро и с минимальным риском. Но генерал, не поворачиваясь, дернул уголком рта, после чего поднял ладонь, и очкарик с недовольным выражением шагнул назад, заняв прежнее место. А я присел за терминал, наконец прямо посмотрел на гостей, широко улыбнулся, кивнул и щелчком врубил мощный генератор помех. И не просто генератор, но и транслятор. Отвратительная по тембру и громкости какофония матерных посылов забила основательный спектр электромагнитного диапазона. Генерал отреагировал на это легким вздрагиванием, поднятием бровей, а после, почти незаметной усмешкой. Телохранитель вздрогнул, секунды две стоял с напряженно сосредоточенным лицом, после чего расслабился. Очевидно, пробовал прорваться через матерный шум, понял бессмысленность и вернулся к несению службы. А вот очкарик перекосился, хлопал по кнопкам и терминалу, возмущенно смотрел на меня и вообще копошился, добавляя широты моей улыбки. «Приветствую вас в моей мастерской, господа», — радушно произнес я. «Что вас привело ко мне?» «Приветствую», — ровно, почти невозможно низким басом прогудел генерал. «Меня привела к тебе рекомендация фурьера Либермана, и, по-моему, мы ошиблись местом», — с брезгливым выражением пробормотал очкарик. «По-моему, «Тоже», — радостно улыбнулся я ему. «А Либерман, оказывается, вояка в прошлом, хотя весьма специфический, что ему подходит. Фурьер — это кладовщик или интендант, но в имперской структуре довольно высокопоставленный. Тем не менее, ты Марк», — уточнил генерал, на что я кивнул. «Значит, дело к тебе. Лично я верю старому Моше Либерману, так что...» Договорить генерал не договорил, сделал жест за спину, и очкарик, с еще более брезгливой миной, поставил на стол снятый со спины бокс. После того, как бокс оказался на столе, он открылся, показывая свое содержимое, и я знал, что это, практически чудом. Ускоритель массы, уникальная разработка, разгоняющая снаряд прямо пропорционально затраченной энергии, и предела разгону, нет. Теоретически это оружие способно разогнать объект выше скорости света. Правда, объект на такой скорости просуществует доли секунды, ну и на такой разгон уходит запредельное количество энергии, как понятно, которое на Земле не слишком и нужно, скорости в несколько махов хватает с головой для работы этого снайперского оружия. Цель будет уничтожена за много километров, вне зависимости от защиты, в зависимости от потраченной на выстрел энергии защиту или пробьет, или испарит, создав мощнейший взрыв. Если... Конечно, стрелка не заметит и не уничтожит до выстрела. К атаке данное оружие будет говориться прямо пропорционально. В общем, далеко не мгновенно, от нескольких минут до получаса. И, судя по повреждениям, стрелка с этой пушкой заметили при последнем использовании. В блоках конденсаторов было пулевое отверстие. «Ускоритель массы», — произнес я. «Повреждение конденсаторных блоков». «Именно», — кивнул генерал. «Починить данное оружие надо в течение недели. Сроки поджимают. Это будет сложно», — начал я. «Сложно», — презрительно перебил меня очкарик. «Настоящие мастера просили на ремонт не меньше месяца». «Угу», — благожелательно кивнул я, разглядывая видимые только мне схемы. «Масса оружия увеличится на 3 килограмма, размер в ширину — на 15 сантиметров. Но оно будет работать?» — напряженно спросил генерал. «Да, тогда меня устраивает». «Хорошо, оставляйте заказ, господа, и покиньте мою мастерскую. Жду вас через 2 часа». «Какие 2 часа, щенок?» – завизжал очкарик. «Он издевается над нами, Глеб». «Заткнись», – негромко бросил генерал, а побледневший очкарик заткнулся. «2 часа, парень», – прищурился он на меня. «Именно. Мне еще позавтракать надо», – доверительно понизил я голос, вгрызаясь в грушу. «Режим, важнейшее дело. Да он нам врет, воевода. Я... Кажется, сказал, заткнись», уже чуть повысил голос генерал. «Два так два, будем», обратился он уже о мне. «Приятного аппетита», на что я благодарно кивнул, не отвечать же с набитым ртом, и утопали. Естественно, я отследил по камерам, вышли из гаража, сопровождаемые опасливыми взглядами парней, и сели в лимузин. А я, потребив еще несколько порций витаминов, принялся за работу. На самом деле не знаю, что там за настоящие мастера, но как по мне, криворукие идиоты. Нет, создать полноценный ускоритель без полноценной алхимической лаборатории, высокотехнологичной литейной, кузнечного и металлообрабатывающего цеха, и кучи прочей мелочи, невозможно. Но, при этом, конденсаторы, простейшая и вполне заменяемая часть. Да, поменяется вес и размер оружия, оригинальные конденсаторы высокотехнологичные и безумно дороги, да и в производстве сложны, но месяц, в общем, не мои проблемы, а создать аналог, как я уже прикинул со схемами, вполне рабочий и возвращающий работоспособность, дело на 1/4 часа. Самое смешное, что ничего запредельного, и даже взятого из баз тут нет, самая обычная починка. Из того, что найдено на свалке, мысленно хмыкнул я, начиная собирать схему. Через 1/4 часа я собрал нужную замену, и даже закрепил на ускорителе, сохранив, более или менее, центровку, расположив блоки замены по периметру, и направил в сеть миньонам требование притащить усталому мне завтрак с кофе. Витамины, конечно, хорошо, но нужен полноценный завтрак. Правда, к завтраку я получил бесплатное представление. Набившиеся в мастерскую парни негромко переговаривались, пока я питался. И, наконец, косой обратился ко мне. «Ей, Марк, а это были твои друганы? Кто?» Чуть не подавился я кофе. «Ну эти, трое, это, клиенты», хмыкнул я. «Ей, ну ни хрена же у тебя клиенты, Марк», под гудение парней произнес он. «Да у них одни роботы стоят больше, чем весь гараж. Это ж сколько на них горбатиться надо будет?» Печально спросил он. Я на это промолчал, Пусть думают, что хотят, я не против пока. А мне сейчас нормально перекусить хочется. Но судьба, в эту минуту, видимо, на меня за что-то обиделась. Иначе воспринимать верещавший сигналом тревоги планшет я отказывался. «Что у вас?» – обреченно спросил я, врубая связь. «Марк, у нас звездец», – послышалось паникующее. Стал вникать в ситуацию, как по лепету бойца, так и по данных с датчиков, мобильных. Ну, звездецом там не пахнет, но вот экипаж машины, возвращающийся с дежурства на свалке, умереть может, это факт. Ни черта не своевременно, нужно отметить. И кроме меня никто на тревогу не отреагировал, бездельники. «Вы там к гаражу едете?» – уточнил я. «Да только ни хера не доедем, нам уже заднее колесо размотали». «Да, парней преследовал пикап «Гиен», а в его кузове стоял совершенно отмороженный стрелок с автоматическим карабином, поливающий очередью машину и улицу. Иногда, в полном согласии с статической вероятностью, даже попадал в машину, а не засыпал дорогу свинцом. «А чего это вы от них убегаете?» – уточнил я. «Там 6 бойцов с автоматами, блядь». «Понимаемо, и не ругайся, думаю», — хмыкнул я, «и как вы не вовремя». «Ну да, 3 бойца при одном автомате и пистолетах немножко не тот расклад, чтоб противостоять семерке гиен, но реально не вовремя. Клиенты вот-вот придут, но даже хрен бы с этим. Главное, 2 механизированных доспеха и десантная машина с пушками. Как они отреагируют на погоню с пострелушками в зоне контроля и потенциальной угрозе охраняемому объекту? Ну, высоковероятно, к чертям выжгут все, что движется по площадям. По нормативам механизированной гвардии так, а Нижний город – условно враждебное, а не нейтральное и тем более условно дружественное место. Ну и парни просто могут не доехать, тоже надо помнить. А перед глазами выстраивалась схема и вероятности. 100 метров, поворот направо, резко, вышел на связь я. «Ей, зачем, Марк, жить хотите? Слушайте». Делая ЕМ, с визгом покашик, слышимым даже мне, послышалось из машины. «Молодцы. Полсотни метров, скорость старайте не сбавлять, резко направо. А что там? Жизнь. Достал перебивать. Мобилу камерой на дорогу держи», — буркнул я. «Право прямо. По нам шмаляют. Вот никогда такого не было. Хорош орать, слушайте. Прямо. Так, резко налево, по газону. Ее, белье. Что, приглянулось?» — поинтересовался я. «Нет, налипло. Ну и черт с ним. Право. Так, все, дуйте по прямой», — сверился я с данными и мысленной схемой. «Не сворачивайте. А гараж? Еще вас тут не хватало», — хмыкнул я, видя выбирающихся из лимузина клиентов. «Марк, и не орите. Пока у меня дела», — захрустел я бутербродом, разрывая связь. «Ну, хотя бы мозгов хватило послушать. А камеры под контролем в этом месте были. Так что, практически одновременно с появлением из лимузина генерала, я активировал один подарочек и выкинул ситуацию из головы. Шоссейная дорога, Нижний город. Нам звездец», — обреченно произнес Серый, откинувшись на спинку кресла. Василий, за рулем, просто проскрипел зубами. После того, как заднее левое колесо фактически лишилось шины, все его внимание было сосредоточено на вождении, а на злыбу, старшего в тройке дежурных по свалке, снизошло спокойствие. «Сделать уже все равно ничего не сделаешь, разве что можно попробовать продать свою жизнь подороже. Держи дорогу, Вася», — распорядился он. «Злыбыч, да нам же звездец, может, а может и нет, и этот Марк нас просто кинул. Дела у него, суки», — бесновался Серый. «Не истери, Серый, поживем, увидим. И сколько нам осталось этой жизни?» Как бы подтверждая слова бойца, пуля пробила и заднее, и переднее стекло, оставив звезды трещин. «Не знаю, но пока будем гнать. Нахрена? Да не ори ты. Помнишь тачки резчика?» Внешне спокойно, но внутренне уже попрощавшись с жизнью, ответил злыба. «Что, вправду думаешь, что так же будет, без издевки?» — а с искренней надеждой спросил Серый. «Я, лять», — ругнулся злыба, которому пуля чиркнула по плечу, оставив кровоточащую борозду. «Ну все», — сплюнул Серый, нервно проверяя ствол. Разглядеть сквозь сеть трещин, что происходит сзади, парни не могли, да и не смотрели. Василий вел, злыба старался перевязать рану, одновременно придерживая карабин, а Серый проверял магазин, ход затвора, прицельную линию своего пистолета, хотя бы в этом находя успокоение. Так что громкий грохот за спиной заставил вздрогнуть всю троицу. «Охренеть!» – ошарашенно выдал Вася, первые слова за последние 10 минут. И он был прав. Перед машиной катились, теряя скорость, пара колес, с обломками моста машины. «Тормози», — распорядился злыба, Через несколько секунд ошарашенного мата, хотя совершенно излишне, выстрелов сзади с момента грохота не раздавалось, так что Василий и так притормаживал. И тут мобильник злыбы пискнул, и парень вчитался в поступившие текстовые сообщения. «Можете не дергаться, но советую остановиться. Отсутствие одного колеса не повод, чтобы оставлять трофей. Только будьте аккуратнее. Может, кто-то выжил. Вряд ли, но чудеса случаются». Сообщение от Марка. «Пойдем, посмотрим», вздохнул он. Троица вышла из машины, удивленно присвистывая. Преследующий их пикап был перекорежен, деформирован, а передний мост был оторван. Но это можно было понять и по колесам, перелетевшим машину. Но вот то, чем это было сделано, удивляло. Три здоровенных, граненых металлических шипа торчали из асфальта, поднимая капот машины преследователей на метр над асфальтом. «Хренотень какая!» – покачал головой Серый, протирая глаза. «Откуда тут эти шипы? Дом Кузнецовых недалеко», – подумав, ответил злыба. «И хорош трепаться. Пойдем, проверим, есть ли кто-то живой. Там», – гоготнул Вася, тыча в перекореженную машину. «Ну, мало ли». И Марк, псих, нервно смеясь выдал Серый. «Как будто ты в претензии», – усмехнулся злыба. «Да не в жизнь. Самый классный псих в банде», – горячо заверил Серый. «А ты, Вась, подумай, как бы нам эти развалины до гаража дотянуть», – сообщил злыба, обходя пикап, в котором был скорее фарш, а не враги. «Тут моста нет, злыб. Это вообще нормально. А ты подумай. Это, конечно, ни хера не нормально. Но Марк сказал, что отсутствие колес – не повод бросать трофей. Вот же подумаю. У нас у самих, вообще-то, три колеса», – задумался Вася. «Но сделаем. Такого замечательного человека, как Марк, как-то не хочется расстраивать», – под нервные смешки напарников произнес он. Глава 3. Клиенты выбрались из машины, но замерли, споря. Неуемный очкарик призывал чуть ли не разнести к чертям гараж, потому что я якобы навешал им лапши на уши. Судя по общению между ними, этот тип выходил не только секретарь-помощник, но и пристроенный на теплое место отпрыск какой-то большой шишки. Так что я спокойно набил сообщение. Трофей – вещь не лишняя. Ну и несмотря на технические проблемы, они не так далеко от гаража. А посадить трофейную машину, пусть даже без передних колес, на жесткую сцепку даже младенец догадается. «Марк, а что это за охренительная пушка?» — вдруг спросил Косой, смотря на ускоритель масс как на. «А вот хрен как на что. Я так смотрю на уникальные запчасти, имеющие толковое применение». «На что так смотрит Косой?» «Ну, похоже, что на ускоритель масс». «Ускоритель масс, Косой», — ответил я. «Самое эффективное снайперское оружие, из тех, что я знаю. А, заодно, может использоваться как довольно мощная артиллерия. Ей, круто». Под одобрительное гудение парней чуть ли не подпрыгивал Косой. «Слушай, Марк, а посмотреть можно, как она стреляет? Ты же ее починил. Пожалуйста, Марк, очень посмотреть хочется». Последовали выкрики парней, как хор в классическом театре. «Ну ладно, почему бы и да. Заодно и сам проверю работоспособность. Я уверен в работоспособности на 99,9%, но исключить лишние 0,1% не помешает». «Ладно», — бросил я, вставая и подходя к распределительному щиту мастерской. «В плане энергии ускоритель масс чертовски прожорлив, даже в самом слабом режиме. Встань-ка там, Косой», — указал я на дальнюю стену. «Ей, Марк, а зачем? Будешь испытателем», — фыркнул я, подводя питание. «Ей, а может, не надо? А кто еще?» — ехидно уточнил я. «Сам попросил. Не бойся, выстрел будет холостым». «Все равно как-то сыкатно», — передернул плечами Косой. «Но и интересно», — повеселел он, идя к стенке. «Мне тоже интересно, как дар Косова отреагирует на выстрел. И, естественно, полноценно стрелять в него я не буду, это опасно и ему, и нам». Под гудение парней этот расстрельный смертник встал у стены, с интересом и опасением смотря на меня, а я просто навел направляющее ускорителя на ногу Косова и выстрелил. Снаряда, как понятно, не было, так что раздался треск, гул, а в Косова на скорости не меньше 3 махов полетело несколько кубических сантиметров воздуха. Несмотря на запредельную скорость, понятно, что сопротивление однотипной среды было огромным, да и в целом, для серьезного повреждения воздухом нужны гораздо большие объемы. Косой качнулся, нагнулся, хлопнул по ноге, но начал улыбаться, да и парни облегченно заржали. А вот у меня появилось аж 2 темы для размышления. Первое, поток воздуха, как показали приборы, разошелся цветком, распространяясь по мастерской. То есть Даркасова среагировал на опасность в обход его мозга, но не успел. Часть 20-сантиметровой струи с подхваченными массами атмосферы все-таки подули на него. Это занятно, но еще более занятно, что ускоритель не имел отдачи. Вообще, даже минимальной, свойственной лучевому оружию. А значит, интересно. Но если воздействие гравитации понятно, но куда делось противодействие? Погашенное М-полем сменило мерность. В то, что исчезло, я не верил. Это даже не сказка, а бред. Но обдумаю это потом. А ну и нужно отметить, что судя по негромким и довольным разговорам, я с этим выстрелом поступил правильно. Не только в исследовательских целях, да и ради проверки. Но и как главный над миньонами, им было действительно интересно. И подобные демонстрации время от времени вполне мотивируют их на развитие в техниках миньонов. Тем временем клиенты все-таки доругались, точнее уже взбесившийся генерал сказал очкарику, что тот либо засунет свое ценное мнение в задницу, либо пусть высказывает это мнение своему папаше, потому что на генерала он больше работать не будет. Очкарик засунул мнение и язык в обозначенное место, и троица направилась к гаражу. 2 часа и 8 минут терпимо, определил я. Парни, встаньте у стенки, смотреть молча. У кого словесное недержание, переждите где-нибудь, сейчас клиенты придут, огласил я. А где переждать? Заинтересованно поинтересовался Медный. В случае недержания оптимальное место, туалет, просветил я. Тем временем клиенты добрались до мастерской, вошли и уставились на ускоритель в боксе. И он работает? Через минуту разглядывания изменившегося ускорителя уточнил генерал. Да, да он, начал было опять лезть, куда не звали, очкарик. Но взгляд искоса генерала его если не заткнул, то включил какие-то крохи наличествующего разума. Надо проверить работоспособность стрельбы. Не помешает, вдруг высказался телохранитель, разглядывая ствол. У меня нет танкового полигона, господа, пожал плечами я. Но можно выстрелить без снаряда, сообщил телохранитель. А выходные параметры выхлопа при известном напряжении дадут данные для оценки. И проверить на этом. Невежливо тыкнул в меня пальцем очкарик. В него выстрелить, раз он такой уверенный и мастер. Да не вопрос, пожал плечами я. Плюс 10-кратная стоимость к оплате заказа. Да, я денег за заказ не получу, это отдача долга. Но при 10-кратной переплате я буду, если Либерман поделится. Добровольно и с песней, в противном случае он мне задолжает столько, что его магазина не хватит. Хм, занятная идея пришла в голову, но не своевременная. А почему так дорого? Усмехнувшись, уточнил генерал. Подготовка места для испытаний, начал я загибать пальцы, обеспечение достаточного питания, аренда меня, как мишени, и моральный ущерб за то, что ты постоишь перед потоком воздуха, уже скалился генерал. Нет, за то, что был вынужден слушать данного субъекта, честно ответил я, указывая на очкарика. Понятно, пожалуй, воздержимся от испытаний, заключил генерал. Или ты желаешь оплатить? Поинтересовался он у подпрыгивающего очкарика, который после вопроса помотал головой и перестал подпрыгивать. «Тогда подойдите, господа, можете записывать», — развернул я схемы починки. Пару минут объяснял, после чего продемонстрировал с тестерами принципиальную боеготовность. Внимательно, с прищуром, вглядывающийся генерал наконец кивнул телохранителю на бокс. Тот подошел, закрыл его и пошел из мастерской. «И ты тоже ступай», — обратился генерал к очкарику, который тоже вышел. «Марк, я благодарю тебя», — обратился он ко мне. «Прекрасная работа». «Моя работа всегда прекрасна», — скромно ответил я. «А благодарность не нужна, я отдавал долг. Мне бы хотелось переговорить с тобой конфиденциально», — продолжил генерал. «О твоей работе. Если контракты с оплатой, можно побеседовать», — кивнул я, мысленно поморщился на жест генерала. «Парни, ступайте пока». Через минуту в мастерской оставались мы вдвоем, а от генерала вдруг начало исходить ток эфира, чертовски мощный. Первое, что нужно думать в такой ситуации, что меня пожелали зачистить, как и гаражных, просто устраняя свидетелей. Так что, смотря в глаза генерала, я поднял палец, указывая на выдвинувшийся из потолка промышленный лазер, блестящий окуляром на посетителя. Совсем не оружие, инструмент, не слишком мне нужный, например, избыточная мощность, но на малых расстояниях, чудовищно разрушительное оружие, прекрасно годящееся для обороны помещений. Занятно, взглянул на лазер генерал. И что, я просто намекаю, что я инженер, а вы, на моей территории, пожал плечами я, и я не собираюсь распространяться об этом заказе. А, кажется, понял, кивнул мне генерал. Нет, я не собирался вредить и в достаточной степени доверяю фурьеру, а значит и тебе. О воздействии дара, которое тебя насторожило, просто обеспечение приватности, моими методами, не вредящими ни тебе, ни присутствующим. Благодарю за пояснение, кивнул я, а лазер убрался в нишу в потолке. Можно, конечно, подумать, что я сдал свою защиту. Вот только кто сказал, что лазер один, или единственная защита в мастерской, и генерал это понимал, хотя, возможно, я и вправду перепараноил, что сделал абсолютно правильно. Здоровая паранойя способствует моему здоровью, а генерал, тем временем, обозначил объем возможных работ, которые он, теоретически, готов предложить мне, и даже развернул голоэкран со списком. Эти пункты пока нет, отрезал я, не возьмусь, обозначил я несколько пунктов пальцем. Там было то, что мне реально не по силам, или настолько горячие вещи, за которые могут зачистить не только меня и гаражных, но и весь нижний. А по остальному на тебя можно рассчитывать, прищурился генерал, понимающе кивнув на мое пока. Рассчитывать, нет, покачал головой я, но за работу с механизированными доспехами, да и оружием я готов взяться. Обсудить сроки и расценки, если вам это понадобится, конфиденциальность гарантирую, но работаю только у себя. Обвел я рукой мастерскую. Доспехи, стрелковка, не ускоритель массы, само собой. За это возьмусь, если будет время. А сейчас почему взялся? Прищурился генерал. Долг Либерману, пожал я плечами. Понятно. Ладно, механик Марк, я тебя услышал. Контакт твой у меня есть. Возможно, от меня к тебе придет человек. Скажет, что от воеводы Глеба, а там сам смотри. И вот, с этими словами он положил на стол внушительную пачку крупных купюр. Я отдавал долг, помотал я головой, а брать аванс за дело, за которое я могу не взяться, неэтично. Это премия за скорость. Я рассчитывал на результат в течение недели, пожал плечами генерал. Прощай, с этими словами он потопал из мастерской. Прощайте, задумчиво протянул я. Премия, конечно, хорошо. Вот только окончательно выдохнул я только после того, как кортеж Глеба, думаю, что это настоящее имя, и не собираюсь обдумывать и ужасаться тем, кто носит это имя в структуре силовиков империи. Так вот, относительно расслабился я только после того, как они уехали. Но и тут не до конца. Потенциальные последствия этого визита и моей работы могли быть летальными. Так что вместо радости и пересчитывания действительно немалых денег, я засел за терминал и развернул перед мысленным взором схемы. Нужно проверить и перепроверить безопасность. Возможно, что-то улучшить. И главное, с момента, как я увидел ускоритель масс, у меня появилось неприятное ощущение. Если по мне пальнут из этого оружия, нет, вероятность крайне невелика, но не учитывать ее, верный путь не к бессмертию, а на тот свет. Правда, к моему удовольствию, уже сделанное мной давало практически гарантированное выживание от одного выстрела. Одноразовый генератор кулон сожрет весь энергозапас и сгорит в самом прямом смысле, но замедлит снаряд до того уровня, когда броник сможет принять этот снаряд, будь он хоть из осмия или с начинкой. Хотя начинку в снаряд ускорителя масс спихать глупо. Там все делает скорость. Для достижения разнотипных поражающих эффектов разумнее играть плотностью, тяжестью, скоростью чисто металлического снаряда. Но в любом случае, все не так плохо, как я опасался. Хотя разработки различных защитных систем не стоит останавливать. Правда, заняться разработкой, да даже работой на банду у меня не вышло. Вскоре после отъезда генерала с кортежем в мастерскую началось натуральное паломничество клиентов. С бытовой техникой, оружием. Казалось бы, в условиях текущего противостояния, с перекрытыми бойцами многих банд дорогами, ну какой ремонт? Но подумав, до меня дошло. Люди лишились доступа к знакомым торговцам, ремонтникам. Ну и в условиях перекрытых границ, хотя и прямо скажем, условно и не абсолютно, но все же перекрытых. Так вот, вариант починить нерабочую технику у гаражных оказалось для людей единственным выходом. И, хотя это отнимает время, не дает космических доходов, но нужно и полезно, и мне, и банде. Банда получает репутационные бонусы среди жителей, тут о плюсах и говорить не стоит, а вот мне. Понятно, что возиться с тостером или пылесосом, да даже планшетом или компом, немножко не мой уровень, но зато есть на чем тренировать парней, медленно, но верно превращая их в миньонов. Я даже отдавал деньги тем, кто самостоятельно справлялся, только по указаниям без прямого вмешательства. Очень неплохой стимул для подручных развиваться. Как я прикидывал, так и вышло. До вечера валандались с заказами, и вымотанные миньоны расползлись. Работа у них выходила не сильно тяжелая, но непривычная, нервная. Перенапряглись с непривычки и больших объемов. А я с Федей стояли на пороге гаража. Мне, если на чистоту, хотелось уже прервать свое гаражное заточение. И как раз на эту тему я и общался с другом. Рядом отирался медный. Парень после моего вопроса заверил меня, что с жильем все отлично, ну и видимо рассчитывал, что я направлюсь к Кузнецовым. Правда, Федя нудел как насекомые, опасно и прочее подобное. Хотя то, что я выжил, что скрывалось и ради чего я и торчал в гараже, уже явно не было тайной. В общем, готовлюсь я с перерождением Феди в курицу на сетку непримиримо бороться, как вдруг волна искажений по небу, а после из-за домов поднимается сначала огненный, а потом просто дымный шар, и, наконец, раздается тяжелый, с вибрацией земли и домов, грохот. Примерная оценка взрыва на мой взгляд и беглой сверки с планшетом, от 20 до 50 килотонн, к счастью не радиоактивный, да этот мудацкий Ян совсем охерел, вдруг чуть ли не закричал медный, приходя в себя после взрыва. Не думаю, что это Ян, не отрываясь от планшета сообщил я, эпицентр в глубине свалки. Да, такое бывает, кивнул Федя, к счастью, редко. А что там так взрывается, не знаешь, заинтересовался я. Так, я вообще вижу в первый раз, точно не знаю, пожал приятель плечами. Может, боеприпасы, тогда уж целый арсенал, да и не один, хмыкнул я. Ладно, Марк, я пойду, наверное, думал ускользнуть от неприятного разговора насчет моего заточения Федя. Кстати, не забудь, завтра мы встречаем. Нет, сходу отрезал я, завтра я, Федь, должен быть на свалке, и проведу там весь день. Не понял, помотал головой Федя. Марк, ты вообще это видел? Потыкал он пальцем в еще поднимающийся в небо столб перегретого воздуха. Видел. Именно поэтому мне там нужно быть. Федь, это чистый взрыв, не понимаешь? Оценил я сведенные в кучу глаза атамана. Это не взрывчатка. Никаких спектральных следов взрывчатого вещества. Помахал я планшетом. И это не реакция распада синтеза. Никаких следов тяжелых частиц. То есть, это не взрыв, а взрывное высвобождение накопленной энергии. Понимаешь? Что-то, примерно, наверное, понимаю, кивнул Федя. Кроме того, на кой тебе завтра на свалку, там взорвался один источник энергии, а значит, может быть и второй. Марк, ты псих, выпучил глаза приятель, посмотрел на мой ироничный взгляд и вздохнул. Хотя ты это сам прекрасно знаешь, ты хотя бы будешь осторожен, я всегда осторожен, ответил я почти честно. Граница верхнего и нижнего города, управление техкоммуникаций, Новгород, бригадир. Бригадир, известный в Нижнем городе как глава строительной бригады, шел по зданию управления. Дело в том, что несмотря на то, что он был строителем в Нижнем городе, основной его работой было поддержание технических коммуникаций. Он был официально трудоустроен в коммунальной службе, правда был маленький нюанс. По инструкциям в его ответственности находились десятки квадратных километров коммуникаций. Справиться с подобным объемом один человек не мог физически, но начальство на это и рассчитывало. Выделяло смотрителям коммуникаций средства для привлечения сторонних специалистов, за работу которых смотрители и отвечали. Средства не слишком большие, так что кроме как в Нижнем городе нанять сторонних специалистов было невозможно. Впрочем, бригадира это положение дел, до поры, более чем устраивало. Он не только обслуживал свой участок, но и нанимался как строитель с бригадой, что давало вполне ощутимую прибыль как ему, так и бригадным. В отличие от его более брезгливых коллег, бригадир вообще находил Нижний вполне сносным местом, хотя и не без недостатков. Но недостатков хватало и в верхнем городе, да и в целом, если искать минусы, на это уйдет вся жизнь. А работать кто будет? По крайней мере так, позитивно рассуждал бригадир, почти всю свою службу. Но не сейчас, минусы подкосили этого оптимиста. Так что, идя по коридору управления, нога за ногу, он судорожно пытался найти выход из сложившегося положения, и не находил. Но к начальнику он зашел с надеждой. «Привет, Павел Игнатьевич, я к тебе по делу». «Привет, привет», кивнул начальник. «Но дел у нас пока нет». Так и было. Из-за конфликта банд в зоне контроля их управления от мэрии пришла директива свернуть работы до стабилизации ситуации. Работники, по древней традиции, направлялись в отпуск за свой счет, что вроде и не страшно, но именно сейчас бригадир остро нуждался в деньгах. «Мне, Пал Игнатьич, очень нужна работа», — сообщил бригадир. «Ничем не могу помочь», — развел руками начальник. «Коммуникации надо проверить. Тебе деньги что ли нужны?» — прищурился Павел Игнатьич. «Ну потерпи». «Да я бы потерпел», — уже в сердцах вскричал бригадир. «Да у меня Маня в клинике. Рожать скоро. А какие там деньги дерут? А ты не ори, не дома», — огрызнулся начальник. «Она же у тебя из Нижнего, и что, клиника-то в Верхнем». «Ну-у-у», — протянул начальник, задумавшись. «Ты сейчас дежурный по управлению выходишь?» «Угу», — мрачно вздохнул бригадир. «Все, чем могу помочь, закрою глаза, если ты халтуришь на стороне. Дежурство зачтется, все равно смысла в нем никакого, делать-то мы ничего не можем. И на том, да просто спасибо, Пал Игнатьич», — встряхнулся бригадир. «Ни за что, Лень, ступай себе», — помахал рукой начальник. Бригадир покидал кабинет начальника не намного веселее, чем заходил туда. Вариант подработки был неплох. В мирное время, в то, что на закрытое решение атаманов территории будет хоть какая-то работа, он сомневался. Присел на скамейку под стендом в коридоре и тяжело задумался. В текущей ситуации он был готов на многое. Жену он любил, ребенка ждал, но внезапно выросшие счета в клинике. А если попробовать? На этой мысли лицо бригадира просветлело. Просто последний из крупных заказчиков его бригады, некий Марк из гаражных, давал свои контакты и говорил, что если бригадиру интересно, то работа может найтись. Вряд ли, конечно, учитывая, что гаражные сами воюют. Но чем черт не шутит? Бригадир вздохнул, махнул рукой и набрал номер. «Слушаю», — через несколько секунд ответил голос. Через час немного удивленный бригадир подходил к гаражу. Марк довольно быстро сообщил, что работа есть, приезжай. Терять бригадиру было нечего, так что он шел к небольшому бункеру, перекрывающему вход в гараж. «Ей, ты кто такой, дядь, и что тебе у нас надо?» — раздался голос вооруженного автоматическим карабином парня в бронежилете и армейской каске. «Меня ждут», — напрягшись, сообщил бригадир. «Федя, что ли?» — недоверчиво прищурился охранник. «Марк», — ответил бригадир. «Хм», — внезапно задумался парень. «Погоди, дядь», — с этими словами он достал мобильный. «Ей, Марк, к тебе какой-то дядька попасть хочет. Стволов на виду нет, приехал на тачке. Одежка добротная, но рабочая, и рожа знакомая. Пропустить?» «Лады», — с этими словами парень опустил трубку и сообщил бригадиру. «Проходи». В гараже было многолюдно и суетно, но куда идти, было непонятно. Только было бригадир думал уточнить у кого-нибудь из пробегающих, где Марк, как увидел его. Парень стоял у перил второго этажа, а поймав взгляд бригадира, сделал приглашающий жест, и, уже через минуту, бригадир находился в просторной и качественно обставленной мастерской на втором этаже. «Итак, тебе нужна работа, бригадир», — сообщил Марк, явно о чем-то думая и даже не смотря, бегая пальцами по клавиатуре терминала. «Нужна», — не стал спорить бригадир, — «но я не слишком хорош в таскании тяжестей. Спина». «Понимаю», — кивнул Марк. Что было удивительно, те две встречи, что они виделись, бригадир на свою спину не жаловался. «Естественно, заказ для тебя и твоей бригады. И на криминал, на серьезный криминал мы не пойдем», — чуть ли не зажмурившись, ожидая, что его пошлют, — выпалил техник. «На серьезный криминал», — не без иронии ответил Марк, — «и без квалифицированных техников-охотников найдется, хоть отбавляй. Некоторые за возможность его совершить еще приплатят». «Нет, от вас мне нужна работа». «Ознакомься», — с этими словами Марк повернул монитор терминала, на котором была видна карта нескольких районов с пометками и описанием, что хочет Марк. Смотря на это, бригадир крепко задумался, не обращая внимания на ироничный взгляд потенциального заказчика. То, что хотел Марк, вполне тянуло на каторгу для исполнителей в Верхнем городе, а вот в Нижнем тоже может агавака аукнуться. Но, похоже, другой возможности быстро заработать денег не предвидится. И жена, и Игнатьич послал, точнее сам сказал: «Халтурь». «Сколько?» — выдохнул бригадир, как будто прыгая в пропасть. «Достаточно», — вывел Марк на монитор сумму, которая была даже несколько больше, чем бригадир рассчитывал. «Да, достаточно. Мы готовы взяться за твой заказ уже сегодня, но...» «Предоплата?» — понимающе прищурился Марк. «Да, это не принято. Да и ты, клиент проверенный, но дело непростое», — зачастил бригадир. «Просто заказ был далеко не на один день и хорошо оплачивался, но деньги нужны были еще вчера. И да, в Нижнем так дела не делают, но...» «Ладно, не вопрос», — пожал плечами Марк. «Половина?» — С этими словами он положил на стол пачку купюр, извлеченных из сейфа, расположенного за раздвижными панелями. Бригадир беглым взглядом оценил многообразие оружия в стойках за панелью и подумал, что банда выходит очень обеспеченной, и это не помешает запомнить. «Только, бригадир, взгляни сюда», — развернул Марк терминал, на котором появился список имен. Имен, адресов, текущего местоположения людей, жены, старого отца в другом городе, близких, друзей. Часть имен бригадир не вспоминал ни один год, но все они были связаны с ним. «Если работа после принятия аванса не будет выполнена, бригадир, я найду способ возместить убытки», — равнодушно сообщил Марк. «Я тебя понял», — ответил бригадир, стараясь говорить так же уверенно. «И мы всегда честны с заказчиками. Достойно уважения, но изменение условий изменяет отношения. Впрочем, причину я понимаю, и данная информация», — указал он на терминал, — «будет использована только в случае твоей недобросовестности. Берешь?» Приподнял он бровь. «Беру», решительно взял пачку денег бригадир, хотя внутренне придернулся. В этот момент в помещение гомоня ввалилось 5 человек, в качественных брониках, моделей которых бригадир не знал, с дорогим оружием, в шлемах. «Ей, Марк», обратился один из них к заказчику. «Тихо, парни, подождите, у меня переговоры». Гомон, на удивление, прекратился, и пятерка дисциплинированно уселась на скамью у стены. Смотря на это, бригадир подумал, что лучше забыть, что он видел, и о благосостоянии банды, ну вот совершенно не его дело. В общем-то, на этом закончим. Отчеты по проделанной работе жду ежедневно на свой мобильник. Как полностью закончите? Полный расчет. Бригадир кивнул, поднялся и направился из гаража, по пути рассылая сообщения и собирая бригаду, и думая, что создание аппаратных внешних подключений ко всем системам наблюдения и контроля города – это жесть. И хорошо, что Марк заказал работу только в подконтрольном районе. В общем, ощущение, что он попал, было не слабым. Но, с другой стороны, деньги нужны. И что самое главное, они уже есть. Вот только с таким клиентом лучше сначала наладить работу хотя бы с первым объектом, а уже потом направиться к Мане, разбираться с клиникой. Уже вечером я разогнулся, стряхивая грязь с рабочих перчаток, и огляделся. Парни изредка бросали на меня взгляды, ну, ближе к ненависти, чем к подобающему миньонам уважению, и понять их можно. Мы горбатились на свалке уже 14 часов, не разгибаясь, с нулевым результатом, при том, никаких следов энергоносителя, но это по основной цели. Прочесывание нескольких квадратных километров свалки ни черта не дало, а вот в частностях выходило скорее хорошо. Взрыв переворошил завалы свалки. Массу техники он, конечно, уничтожил, но открыл неисследованные пласты. Так что даже тут, в окрестностях оплавленной воронки эпицентра, мы находили кучу достойной добычи. Да и парни, хотя и сейчас вымотались и злобятся, завтра отойдут. И, если удержат себя в руках, без бунтов и ругани, то за сегодняшний ударный труд завтра получит премию. И есть за что. Например, полностью рабочий, неизношенный, манипулятор промышленного робота. Часть запчастей для клешни – это просто праздник какой-то. Хотя и без не слишком веселых моментов не обошлось. Еще в самом начале наших работ горелый ликующе завопил, аж заподпрыгивал. И, на первый взгляд, я его бы поддержал. Подпрыгивать бы не стал, но повод для удовольствия был. Здоровенный патронный короб, опечатанный имперской интендантской службой. Более того, боеприпасы, судя по маркировке, были годны еще полсотни лет. Короче, только и остается порадоваться и вскрыть короб, полюбовавшись на гвозди. Полностью забитый ржавыми и кривыми гвоздями короб. Почему? Понятно, очередная игра снабженцев в плане обеспечить свои многочисленные семьи. Но обидно, да. И тут броневик, нагруженный добычей, издал неприятный треск. Я, естественно, подбежал, проверил и выдохнул. Основные агрегаты не пострадали, хотя и не могли, если бы не было какого-то совсем запредельной скрытности дефекта. Но первый момент было совсем неприятно. Но оказалось, что просевший на рессорах от некоторого незначительного почти не перегруза броневик раздавил полимерный колпак от брызг на колесе. Ничего страшного, расходник, но я решил, что на сегодня хватит. Да и устали все. Все, парни, по домам. В броневик только горелый, за руль. А мы пешком к гаражу, озвучил я, вызвав облегченный вздох. Причем парни стали на меня смотреть чуть ли не влюбленными глазами. Правду говорят, сделай человеку чуть хуже, потом как было, и он будет счастлив. А по дороге к гаражу у меня вращались мысли. Дело в том, что имея мощности собирателей, миньонов, ну и замечательного меня, мы нерационально использовали эти активы. Точнее, если быть честным, я нерационально использовал. Есть прекрасный способ увеличить прибыль, как свою, так и банды, как прямо, так и косвенно. И, кстати, избавиться от кучи копящейся в мастерской отремонтированной техники, сдавать ее Либерману, да просто нерационально. Иметь дело со старым барыгой, бывшим фурьером можно и нужно, но дарить ему возможность перепродавать то, что могут прекрасно купить напрямую у нас, нерационально. Кроме того, к этой идее подталкивал второй фактор. Еще до всей этой войны я прикидывал, что территорию гаража, ну точнее базы компаний гаражных надо расширять, а тут все складывается одно к одному. Надо действовать, окончательно решил я. Можно подумать, не своевременно, но у меня, вообще-то, не бездны времени, если разобраться. Мне надо выучить, узнать, опробовать на практике столько, что я бы испугался, если бы не был собой. Так что чуть поторопиться, скорее единственный разумный выбор. И, кстати, помимо броневика мне нужен нормальный, лучше военный грузовик, мимоходом отметил я, проходя мимо запаркованного броневика к мастерской, где и отрубился, устали не только миньоны, вообще-то. И жаль, что я так не нашел источник взрыва. Наутро, тотчас же после завтрака направился к Феде. «Федь, у меня к тебе есть предложение, от которого ты можешь отказаться», — широко улыбнулся я. «И какое же?» — осторожно полюбопытствовал друг. «Деньги у банды есть?» — улыбился я все шире. «Марк, ну что ж это такое?» — закатил глаза он. «И зачем тебе?» — на этот вопрос я закатил глаза, алчно потер руки, ухмыльнулся и ответил. «Надо купить ближайшие к гаражу здания, отремонтировать и объединить с гаражом в один комплекс. Это вообще-то нужно, но не сейчас же». «Именно сейчас, Федь, из-за войны цены упали агово как. Можно, конечно, захватить», — хмыкнул я, на что Федя ожидаемо поморщился. «Нет, захват, не наш выбор», — отрезал он. «Но на кой нам целое здание, Марк, не проще ли пристройку какую-нибудь?» «И не сейчас, не проще. И зачем, помимо нужд банды, я хочу открыть комиссионку, Федь». «ХММ, хочешь стать новым Либерманом?» — усмехнулся друг. «Ни новым, ни старым Либерманом я быть не собираюсь. Меня вполне устраивает быть Марком. Просто, Федь, готовые и работоспособные приборы, имеющие спрос в Нижнем, имеет смысл продавать в самим. Логика-то в твоих словах есть. А что за выгода банде? 25% за крышу. Или меньше, если я полностью выкуплю здание сам и предоставляю его для нужд банды. Интересное предложение, Марк», — задумался Федя, но глаза у него загорелись. «Тут ведь был еще один момент, из-за которого я желал разделить комиссионку и банду, а именно, защита торговцев. Пока гаражная банда защищала собирателей, более-менее обеспечивала порядок на подконтрольной территории, ну и оказывала услуги автомастерской и мастерской, уже с моим появлением, но прибыль шла только с услугой собирателей. Порядок поддерживался по понятиям, просто в силу контроля территории. А Федя был парень амбициозный, не безумный честолюбец, но возможность крышевать торговцев ему очень понравилась. А если наш комиссионный взлетит, так и другие торговцы подтянутся, поближе к хлебному месту. Короче, принципиальное согласие атамана я получил, довольный вернулся в мастерскую и стал разгребать текучку, думая о деньгах. Теоретически Федя войдет со мной в долю. То есть часть под комиссионку окажется моей лично, а остальное здание – гаражное. И в таких раскладах активов хватит. Но если выкупать придется полностью и самому, тяжеловато. Деньги не помешают, но это обдумаем позже. Правда, позже вышло неожиданно коротким. Я проверил работу бригадира. Вообще это дело было довольно нужным. Я бы и сам как-нибудь занялся, если бы этот дядька так удачно не искал работу. Дело в том, что я слаб и достаточно разумен и силен, чтобы это признавать. Любой из миньонов, любой парень в гаражных, может меня сделать один на один. Несколько преувеличиваю, конечно, а с техникой, это вообще нереально. Но техника не бесконечна, узконаправлена. И чтобы противостоять, надо знать. Идеальное для меня противостояние, на контролируемой мной территории, тогда я непобедим. И сейчас бригада делала моей территорией все пространство, контролируемое гаражными, до конфликта. А в конце работы в 5 раз большую, фактически все перекрытое кордонами банд пространства. И это замечательно. Вот только я столкнулся с проблемой на первичном этапе. Системы слежения и наблюдения были гражданскими. городских служб, хорошо защищенные, многочисленные, но, если подключиться к нескольким, пусть нескольким десяткам камер я мог сам, без проблем, то для обработки потока данных со всего района у меня не хватит времени, да и глупое занятие, а учитывая все, мне нужен и мощный компьютер, самообучающийся, способный оценить поток данных, вычленить важное и доложить мне, вот только собрать его я просто не смогу, технология недавняя, на свалке даже запчастей не соберешь, ну и аналог из баз данных хорош, только мне нужен мощный завод, причем не один, причем выпускающий новую, уникальную продукцию, короче, и надо покупать, но ценник достаточно мощного компьютера с подходящей шириной входного канала, от 100 тысяч, программная часть, не меньше 30. Программу я смогу написать и сам, да и если будет готовая, все равно придется корректировать и проверять. Но деньги нужны, не меньше 130 тысяч, учитывая комиссионку. Посидел, подумал, и набрал Либермана. Таки здравствуйте, Марк, почти рад вас слышать. Что вы хотели от старого Либермана? Ответил барыга практически через секунду после набора. Я, господин Либерман, нуждаюсь в работе, контракте, если вам угодно. Таки не знаю еще, угодно мне или нет, Марк, задумчиво ответил Либерман. А на какую сумму вы рассчитываете, Марк? 150 тысяч. Таки это немало, не удивившись, ответил Либерман. Вы удивительно наблюдательны, но я обратился по адресу. Таки вы обратились по адресу. Старый Либерман может узнать у хороших людей о их нуждах. Но, Марк, вы таки понимаете, что за ваши отчаянно красивые глаза вам никто не заплатит, кроме черных трансплантологов? Хмыкнул я, и явно меньшую сумму, прекрасно понимаю, а учитывая сумму, Марк, возможно, вам придется поучаствовать в убийстве главы жандармерии, например, на это я только хмыкнул, именно глава жандармерии Новгорода был той рожей, из-за которой розыск меня, пусть даже такой как есть, стал возможен, даже если бы я не видел его кривой подписи на скане документа, что уже преступление и делает этого урода моим врагом, он был бы виновен, потому что не проконтролировал подчиненных, но было как было, так что на такое пугающее предложение я честно ответил, за соответствующие деньги, я только за, господин Либерман, таки ясно, Марк, что ж, будьте любезны посетить меня, когда вам будет удобно, обсуждать подобное по телефону я нахожу неудобным, уж простите старика, а через несколько минут я на броневике и с парой парней уже ехал к Либерману, и прикидывал, что если вопрос будет в корпоративных разборках, я только за.